Сижень рассказала о нынешнем состоянии Даюй, повторила все, что незадолго перед этим рассказывала госпоже Ван, о взаимоотношениях Бао Юя и Даюй. «Я только сейчас ее видела. Она не совсем помешалась», — сказала матушка Дзя. «То, о чем ты рассказала, у меня не укладывается в голове. Мы в нашей семье не считаемся с сердечными болезнями. Я истрачу сколько угодно денег, лишь бы вылечить Даюй. Но если причина ее болезни кроется в другом, я даже не стану ее жалеть». «О сестрице Линь можете не беспокоиться, бабушка», — заверила ее Фэнзе. «За ней будут присматривать доктор и Дзялянь. Сейчас самое главное — договориться окончательно с тетушкой. Сегодня утром мне сообщили, что покои для новобрачных уже обставлены. Бабушка, вам с госпожой Ван нужно было бы пойти к тетушке Сюэ и окончательно обо всем договориться. Меня только беспокоит, что сестра Бао Чай дома, и при ней вести подобные разговоры неудобно. Может быть, пригласить тетушку сюда? Так было бы проще». «Ты права», — одобрительно заметила матушка Дзя и госпожа Ван. «Но сегодня уже поздно, а завтра непременно пригласим ее». Затем матушка Дзя села ужинать, а Фэнзе и госпожа Ван ушли к себе. Но это уж не так интересно. На следующий день после завтрака Фэнзе, желая испытать Бао Юя, вошла к нему в комнату и прямо заявила. «Второй господин, тебе предстоит большая радость. Тебя хотят женить. Отец назначил счастливый день для свадьбы». Бао Юй только глядел на Фэнзе широко раскрытыми глазами, улыбался и еле заметно кивал головой. «Он решил взять тебе в жены сестрицу Линь Даюй», — продолжала Фэнзе. «Ну как, доволен?» Бао Юй громко расхохотался, и, глядя на него, Фэнзе не могла понять, в здравом он уме или помешан. Поэтому она повторила. «Твой батюшка сказал, что возьмет тебе в жены сестрицу Линь Даюй, но только в том случае, если ты поправишься. А если ты и дальше будешь таким же глупым, он вообще тебя не женит». «Глуп не я, а ты», — с серьезным видом заявил Бао Юй и, поднявшись, добавил. «Я пойду навещу сестрицу Даюй. Нужно ее успокоить». «Сестрице Даюй уже обо всем известно», — поспешно сказала Фэнзе, удерживая его за руку. «Ведь ей предстоит стать твоей женой, поэтому она смущается, и встречаться с тобой ей неудобно». «А когда меня женят, увидимся мы с нею хоть раз?» — спросил Бао Юй. Фэнзе стало смешно, но вопрос Бао Юя встревожил ее, и она озабоченно подумала. Сижень не ошиблась. При упоминании имени сестрицы Линь в его речах проскальзывает здравый смысл, хотя он по-прежнему мелет всякий вздор. Если он действительно в здравом уме и увидит, что его женили не на барышне Линь Даюй, он взбесится, как затравленный тигр, и тогда его не унять. Однако Фэнзе быстро овладела собой и сказала: «Если ты будешь благоразумным, то увидитесь, а если будешь безумствовать, она не пустит тебя на глаза». «У меня только одно сердце, и я давно отдал его сестрице Линь Даюй», — сказал юноша. «Если она придет ко мне, она принесет его и снова вложит в мою грудь». Выслушав слова Бао Юя, показавшиеся ей бессмысленными, Фэнзе вышла из комнаты и отправилась к матушке Дзя. Когда она повторила ей, что говорил Бао Юй,